Сир Бриндин также упомянул, что Бейлиш взял невинность Лизы и что Хастертаули напоил ее лунным чаем, чтобы не допустить беременность, и в это было нетрудно поверить. Лорд Риверана был амбициозным человеком и не мог допустить, чтобы его дочь вышла замуж за человека положения и статуса Бейлиша. Это совершенно не устраивало лорда Хостера. Лиза была дочерью великого лорда, и она должна была выйти замуж за сына другого великого лорда, а не за мелкого лорда, как Питер Бейлиш. Поддавшись инстинкту, он вызвал Джори Касселя, капитана его собственной охраны. «Джори, найди девочек, приведи их сюда и пусть они подождут меня здесь, не отпуская их, пока я не вернусь», — приказал он ему. Джори был надежным человеком, нет, был уверен, что его инструкции будут исполнены в точности. Не теряя времени, пока его дочери появятся, он вышел из кабинета и направился в покой великого мейстера в замке. Это был рискованный шаг, Пицелю нельзя было доверять, но он должен был знать, он должен был быть уверен. Он дважды постучал в дверь, а затем толкнул ее. Великий мейстер быстро вставал с кровати. Похоже, что у него была компания. «Милорд, уже поздно, я не ожидал никаких посетителей», – пробормотал он. «Великий мейстер, извините, что беспокою вас в этот поздний час, но у меня есть несколько вопросов, на которые мне нужно получить ответы как можно скорее. Конечно, лорд Старк, мой долг – служить королевству. Если деснице нужна помощь, я обязан повиноваться». Нет, сделал глубокий вдох, прежде чем продолжить. «Что вы можете рассказать мне о плодовитости Лизы Арвин?» «Плодовитости Лизы Арвин, почему вас это интересует?» Нет, молчал и ждал. «Извините, лорд Десница, я не уверен, что смогу вам сильно помочь. У леди Лизы действительно были проблемы с рождением детей. У нее было несколько мертворожденных детей. Я думаю, что это были 3 мальчика и 2 девочки. Насколько мне известно, у нее также было несколько выкидышей, как здесь, так и в долине. Я считал, что у нее были проблемы с зачатием. Я подумывал о том, чтобы подойти к Джону Арвину с предложением осмотреть ее, но потом она родила своего мальчика, и я отказался от своих намерений». Нет, медленно кивнул. Кусочки начали собираться вместе. «Что-нибудь еще, великий мейстер?» Пицель покачал головой. «Тогда спасибо за вашу помощь». Он вышел из покоев мейстера и вернулся обратно к себе. Пока он шел, он вдруг вспомнил, что у Джона Арвина и раньше были проблемы с зачатием детей. Его первая жена умерла во время родов, родив мертвую дочь. Его вторая жена умерла от зимней лихорадки бездетной. Возможно, этот Джон был не способен иметь детей. Если то, что сказал черная рыба, было правдой, тогда Бейлиш без труда мог наградить Лизу ребенком. Шагая в сторону своих покоев, он все больше убеждался, что Робин Арвин на самом деле был сыном Бейлиша, но это не сильно помогало ему в разгадке тайны смерти Джона. Он подошел к своему кабинету и услышал шум внутри. Девочки уже были там, и, похоже, они ссорились. Он быстро вошел внутрь и обнаружил, что они сидят перед его столом, споря о какой-то глупости. «Замолчите, девочки, вам нужно прекратить эту глупую детскую борьбу, которую я всегда наблюдаю между вами. Вы же сестры, вам нужно поддерживать друг друга», — твердо сказал он, и они обе кивнули. «Теперь, что вы можете рассказать мне о тете Лизе, с которой вы встречались на днях? Зачем, отец?» — поинтересовалась Санса. «Я собирался отправить ворона к вашей матери, и мне хотелось бы написать ей что-нибудь об ее сестре. Вы же знаете, что они не видели друг друга годами», — ответил Нет. Ему не нравилось вводить в заблуждение своих детей, но он не мог сказать им истинную причину своего интереса. «Мы замечательно провели время с тетей Лизой», — сразу ответила Санса. «Она милая и немного забавная. А как насчет тебя, Арья? Тебе понравилось?» «Я думаю, она неплохая, но временами ведет себя немного странно», — Нет с трудом подавил свой смех. «О чем вы говорили?» «Мы говорили о моем рукоделии, она сказала, что ей это нравится», — сразу сказала Санса. Затем она спросила Рью об ее рукоделии и ее танцах. «В самом деле?» — удивленно спросил он. «И что ты ей ответила?» «Я сказала ей, что мое рукоделие улучшается, как и танцы», — гордо сказала она, заставляя его снова улыбаться. «О чем еще вы говорили?» — спросил он после паузы. Она рассказывала о своем детстве. Она говорила, как мне повезло, что я выхожу замуж за принца. Она также сказала, что когда она была моложе, она хотела выйти замуж за мужчину своей мечты, — радостно сказала Санса. Она также говорила о том, как она росла с матерью и Питером, добавила Арья, ужасно гримасничая при звуке этого имени. Она не могла перестать говорить о нем, о своих грязных пирожных, о совместных танцах и песнях. «Нет», — медленно кивнул. Это не было новостью для него, ведь черная рыба фактически сказал ему тоже. «О, и они даже целовались», — добавил Арья. «Арья, мы никому не должны были это рассказывать. Лорд Бейлиш просил нас сохранить это в тайне», — прошипела Санса. «Он наш отец, мы семья. Мы не храним секреты от семьи», — резко сказал Арья. «Нет», — почувствовал прилив вины. «Что еще рассказывала тетя Лиза?» — быстро спросил он. Когда появился Бейлиш, она начала болтать, как дурочка, и нести всякую чушь. Она бормотала, что сделала все, что он просил, что она больше не хочет хранить это в секрете. Потом несла какую-то чепуху о слезах и что он не может этого сделать с ней, сказал Арья. «Нет», — застыл. «Слезы. Теперь все это обрело смысл. Лиза отравила Джона по указке Бейлиша. Возможно, Джон понял, что сын был не от него, и собирался наказать Бейлиша, поэтому Бейлиш убил его, чтобы сохранить его секрет. Это объясняет, почему слуги не были замешаны. Его отравила собственная жена, поэтому не было необходимости привлекать слуг. Никто не заподозрил бы его жену или Бейлиша. На самом деле, если бы даже Джон Арринн представил Бейлиша на суд, никто не заподозрил бы обоих сразу. Бейлиш, должно быть, узнал, что он расследует смерть Джона. Вот почему он подговорил Лизу рекомендовать его Неду. Он хотел быть в курсе всего, что обнаружил Нед, чтобы он мог лучше замести свои следы. Он даже не заметил, что девочки все еще говорят. «Спасибо, девочки, вы очень мне помогли. Теперь подождите снаружи и пришлите ко мне Джори», — сказал он, прерывая их болтовню. Они быстро ушли, пропуская Джори внутрь. «Джори, кто твои лучшие и самые надежные люди?» «Харвин и Алин», — ответил он немедленно. «Хорошо, поставь их охранять покой девочек, собери остальных своих людей и приведи их ко мне во двор», — твердо сказал он. Он был уверен, что Бейлиш не будет пытаться навредить его детям, но лишняя охрана не помешает. Он встал, пересек комнату и прицепил свой меч на талию. Он в последний раз взглянул на небо. Опустилась ночь, а комета сияла так же ярко. Он наклонил голову на бок. Возможно, кое-кто был прав, и это был красный меч. Меч в крови. Его пальцы обхватили рукоять собственного меча. Он надеялся, что это не было знамением кровопролития. Если Бейлиш поступит умно, он сдастся мирно. Он вышел из башни и направился во двор. Джори собрал 20 человек, и их было более чем достаточно. Они прошли через замок, пока не добрались до покоев мизинца. Нед постучал два раза, а затем вошел. Они были пусты. Одежда была разбросана по всей комнате. Полки и ящики были наполовину открытыми. Казалось, что Бейлиш уходил в спешке. Кровь Неда застыла, как лед. Как он узнал, что Нед придет к нему сегодня вечером? Он был очень осмотрителен в своем расследовании. Он повернулся к своим людям и приказал половине из них немедленно отправиться в доки и выяснить, не появлялся ли там кто-нибудь, соответствующий описанию Бейлиша, чтобы сесть на корабль. Он взял оставшихся людей и направился к покоям Лизы. Придя туда, он обнаружил, что они находятся в таком же состоянии, как покой Бейлиша. Очевидно, она тоже сбежала. Нед разочарованно ударил кулаком по стене, почти разбивая его в кровь о камень. Он громко вздохнул и выругался, прежде чем он решил вернуться в башню Десницы. Но прежде чем идти к башне, Нед решил проверить девочек. Войдя в коридор, ведущий к их комнатам, он увидел, что Алин лежит мертвой на полу, и Харвин зажимает рану в боку. В коридоре лежали еще три трупа, а повсюду была кровь. Санса и Арья стояли возле Харвина, помогая зажимать его рану. «Что случилось?» Подбегая, закричал он. «Мы были в наших покоях, когда мы услышали громкий крик снаружи. Потом завязалась драка. Алин и Харвин убили их», — быстро сказал Арья, а Харвин только кивнул. Ему явно было больно. Он приказал нескольким мужчинам отнести Харвина к мейстеру. Он решил забрать девочек с собой обратно в башню Десницы. Нед был в ярости. Он догадывался, что Бейлиш стоял за этим нападением. Вероятно, он намеревался использовать девочек в качестве заложниц, чтобы выторговать себе помилование. Нед кипел от гнева, ожидая возвращения Джори и его людей. Он надеялся, что они вернутся с Бейлишем, и он сможет покарать его своей рукой. Но позже, поразмыслив, он признался себе, что мизинец, скорее всего, ушел давно, и его люди вряд ли вернут его обратно. Однако, если бы он знал, куда он убежал, возможно, они смогли бы догнать его. Ожидая, Нед снова посмотрел на след кометы. Был уже час летучей мыши, когда Джори вернулся со своими людьми. Нет, встретил их на балконе. «Вы что-нибудь нашли?» – спросил он немедленно. «Да, человек, соответствующий описанию, которое вы нам дали, сел на корабль, направлявшийся в Чайчий город. Кроме того, с ним была женщина и маленький мальчик», – ответил Джори. «Спасибо», – разочарованно сказал он. «Он пытался похитить девочек, Джори», – сердито добавил он. «К счастью, нападение не увенчалось успехом, но Алин умер, защищая их. Ты мне нужен, чтобы проследить за тем, что его тело доставлено на север его семье. Харвин ранен, поэтому ты мне нужен, чтобы обеспечить ему надлежащее лечение. Мне также нужно, чтобы ты удвоил стражников, охраняющих двери покоев девочек». Джори быстро кивнул, прежде чем отправиться исполнять поставленные задачи. Ему придется отправить дочерей на север, по крайней мере, до тех пор, пока это дело не будет завершено. Санси такой поворот не понравится, но это необходимо. Роберт поддержит его. Его разум вернулся к Чайчьему городу. Чайчий город означает долина, а долина – это орлиное гнездо. Он помнил, что эта крепость была чертовски неприступной. Он был там в юности и помнил, что пройти через кровавые ворота было достаточно сложно, затем был медленный тяжелый подъем на вершину, который уничтожит почти любую армию. Сам замок был не очень большим, он мог содержать в лучшем случае 500 человек, но чтобы просто добраться до этих 500 человек, можно угробить 5000. Он провел руками по волосам и вздохнул. Помнится, Орлиное гнездо никогда не был завоеван, по крайней мере, ни одной обычной армией. Весенняя Таргариен победила его, используя своего дракона, но когда он поднял взгляд на комету, он с горечью вспомнил, что драконы исчезли. Он издал еще один громкий вздох. В такие времена дракон был бы действительно полезен. Примечание к части. Извините, кто ожидал продолжения Лоткосекса? Автор пообещал, что это единственная глава, в которой нет Джона и Дени. Глава 10. Завоевание начинается. Паук. Варис был доволен собой. Он успешно использовал ссоры между львами, чтобы продвигать свои интересы. Тирион был умным человеком, и только из-за его роста большинство людей не понимали его истинную ценность. Тем не менее, что будет потерей Вестероса, для него окажется отличным приобретением. Тирион обладал ценными знаниями о Вестеросе, об его политическом состоянии, и он добавит легитимности их делу. Ко всему прочему, благодаря его другу лорду Бейлишу, началась гражданская война. Лорд Старк понял, что Бейлиш стоял за смертью Джона Аррена, и вскоре король тоже узнает. Бейлиша предупредили об этом, и он быстро сбежал в долину с Лизой Аррен. Он слышал, что Орлиное гнездо был труднодоступным и практически неуязвимым замком. Но Роберт Баратион разрушит его до основания ради справедливости для Джона Аррена. Дни мизинца сочтены, он был в этом уверен. Было только раннее утро, но Варис уже был на ногах. У него была назначена встреча, на которой он должен был присутствовать. Он покинул Красный замок через еще один секретный проход, который привел к борделю. Это был один из самых высококлассных борделей, а комнаты в нем были самыми дорогими. В это время здесь обычно было пусто, и сегодняшнее утро не было исключением. Он вышел на мостовую и быстро зашагал по пустынной улице. Варис направлялся в таверну, где должна была состояться встреча. Утренний бриз холодил его кожу, и он плотнее обернул плащ вокруг себя. Он решил переодеться, ему не хотелось быть раскрытым так близко к финишу. Таверна была тихой, ее часто посещали только моряки из Эссоса, которые обычно ненадолго останавливались в Королевской гавани. Он толкнул дверь в таверну и увидел друга, сидящего за старым деревянным столом. Таким ранним утром повар суетился на кухне, готовя на завтрак нечто похожее на кашу. «Доброе утро, мой друг», — быстро сказал паук, садясь напротив него. «Я уверен, что наш груз благополучно доставлен на корабль». «Да, хотя почему вы настаиваете, чтобы полумуж был со мной? Он может быть шпионом. Вряд ли, он ненавидит свою семью, и у него есть на это все основания. Недавно он услышал, как они готовили его убийство». «Убийство — отвратительное дело», мрачно пробормотал его друг, отпивая свой эль. «Да, их потеря – наше приобретение. Он умный, когда трезв. Нам нужны умные люди на нашей стороне, особенно сейчас, когда мы потеряли девушку. Что случилось? Мальчик действует так, как и ожидалось. Он обрадовался шансу сесть на трон. Наши люди были готовы действовать, они вернулись бы в Пинтос, и мы бы продали ее дрова, как планировалось, Но теперь, они мертвы, закончил Варис. Это был огромный удар. Их план состоял в том, чтобы Дейенерис здорово вторглись в Вестерос и таким образом отвлекли бы королевство от их претендента на трон, облегчив таким образом путь для него, и он бы в итоге победил. Теперь этот план был разрушен, и им нужно было составить новый. Итак, старый друг, что вы предлагаете? Мы работаем над этим слишком долго, чтобы отступить сейчас. Я так много вложил в это, мы так много вложили в это. Я обещал ей, я дал клятву, что сделаю это для нее, прошептал он. Они замолкли на мгновение, пока хозяин гостиницы подошел и предложил им завтрак. Чтобы избежать подозрений, Варис заказал что-то из меню, естественно, не собираясь это есть. Он должен быть осторожным. Ждем. Мы ждем и сохраняем терпение. Мы планировали и ждали более 20 лет, что могут изменить еще несколько месяцев. Риторически спросил Варис. Скоро начнется война. Лев, волк и олень стремятся уничтожить пересмешника. Все потеряют людей. Мы подождем, пока они пустят друг другу кровь и ослабеют, прежде чем ударить. Затем несколько моих маленьких пташек подтолкнут лорда Старка к другому расследованию, которое проводил его предшественник перед своей смертью, и вскоре лев, волк и олень вцепятся в горло друг другу. Затем мы ударим. Его друг внимательно посмотрел на него. Нам понадобятся союзники. Даже если эта гражданская война будет столь же разрушительной, как вы надеетесь, нам все равно понадобится больше союзников. Одних только золотых мечей будет недостаточно. Варис медленно кивнул. Дорн может сплотиться за ним. У них есть много причин, чтобы хотеть свергнуть нынешний режим. Но мы должны быть осторожны в том, что мы им говорим. Я согласен. Поручи своим пташкам собирать информацию о Дорне. Нам нужно быть готовым. С этими словами он встал. Я должен вернуться на свой корабль. Я держал нашего нового друга в этом ящике всю ночь. Он, вероятно, сейчас ощущает себя очень несчастным. Варис усмехнулся, вставая. Мы скоро увидимся, мой друг. Мы добьемся успеха, я это знаю. Они крепко пожали друг другу руки и покинули таверну. Варис осмотрел улицу в обоих направлениях, прежде чем повернуться и направиться обратно в Красный замок. Он решил пойти другим путем, чтобы убедиться, что его не заметили. Он не особенно беспокоился, шпионы Серси принадлежали ему, а с побегом Бейлиша больше не было реальной необходимости для беспокойства. Тем не менее старые привычки умирают тяжело. Десница короля. Той ночью Нед Старк плохо спал, он метался и крутился, ему удалось забыться несколькими короткими минутами сна. Он позволил Бейлишу ускользнуть сквозь его пальцы, и что еще хуже, этот человек попытался навредить его дочерям. Возможно, он пытался захватить их, чтобы использовать их в качестве заложниц, кто знает. Независимо от того, что он планировал, Нед вздыхал с облегчением от того, что предусмотрительно поставил дополнительную охрану к их дверями. Он никогда бы не смог простить себя, если бы потерял своих детей. «Сегодня будет еще один долгий день», — сразу понял он. Ему нужно будет созвать встречу Малого Совета и рассказать им о Бейлише. Роберт должен быть там, ведь Джон Арвин был для него как отец. Роберт несомненно разъярится, и это будет похоже на его состояние во время восстания Грейджоев, но хуже, намного хуже. Бейлон Грейджой, возможно, был настолько глуп, чтобы поднять мятеж, но между ними не было личной вражды. В результате Роберт проявил милосердие к Бейлону, позволив Неду взять его младшего сына в Винтерфилл в качестве заложника. У Бейлиша не было такого преимущества. У него не было детей, чтобы использовать их в качестве заложников для обеспечения его хорошего поведения. Он умрет, и Нед больше не собирался его упускать. Он спустил ноги с постели на холодный пол, подошел к своему гардеробу и начал медленно одеваться. Покончив с этим, он сосредоточился на других задачах, которые ему предстояло выполнить сейчас, когда у них впереди замаячила война. Ему нужно будет отправить Ворона в Винтерфилл, сообщив о последних событиях Кейтлин и Робу. Кейтлин несомненно захочет, чтобы девочки вернулись в Винтерфилл, и он с радостью отправит их. Санса, скорее всего, возненавидит его за это, и, возможно, даже Арья, но это было для их собственной безопасности. Им придется принять это. Нет, не знал, как Кет справится с известием о прелюбодеянии своей сестры. И еще он должен будет призвать своего сына. Рабу придется воевать рядом с ним. Он был достаточно взрослым, и Нет не может больше ограждать его. Иначе это выставит его слабаком перед знаменосцами, которых он однажды возглавит. Он едва мог поверить в это. Его собственный сын скоро будет вести бойцов. Эта мысль наполнила его гордостью. Нет, мог только надеяться, что он готов к этому. Некоторые люди, подобные Роберту, предпочитали возглавлять своих солдат, но они же чаще всего погибали на поле битвы. Мальчишка Грейджой, скорее всего, тоже прибудет. Он вряд ли останется в стороне от битвы. Джон тоже должен быть там с ними. Понял, нет, они были очень близки. Вместо этого Джон был в Иссосе, сражаясь за какого-то нанимателя, защищая его богатство. Он должен был быть здесь, помогая бороться за справедливость. Он не должен был ему рассказывать. Нет, он был прав, рассказав ему, но был неправ, позволив ему уйти. Он отпустил Джона, поверив в какую-то глупую фантазию, что он встретит свою семью и будет жить счастливо. Это было глупо. Нет, должен был найти лучшее решение. Он должен был поступить мудрее. Стук в его дверь прервал его мысли. Это, должно быть, явился его стюард, хотя было еще довольно рано. Он открыл дверь и был удивлен, увидев Лансия Ланнистера, королевского оруженосца. Он выглядел усталым, как будто его вытащили из постели очень рано. Он вопросительно поднял бровь, ожидая, пока юноша заговорит. «Лорд Десница, король созывает срочную встречу Малого Совета», — кротко сказал он. «Король, в это время?» — с недоумением спросил «Нет». Парнишка утвердительно кивнул головой и ушел. Какие из возможных срочных новостей могли появиться за одну ночь? Да еще такие, которые требуют срочной встречи Малого Совета так рано утром. Конечно, речь шла не о Бейлише, ведь он сам узнал правду только вчера. Нет, быстро надел свою тунику, прикрепил булавку к груди и отправился в зал Малого Совета. Войдя в зал Совета, он был удивлен, увидев, что он пришел последним. Ренли едва успел проснуться, Станнис сидел с мрачным лицом и, как обычно, с крепко сжатой челюстью. Баристан выглядел невозмутимым. У Вариса на лице было его обычное самодовольное выражение, а Пицель так сильно кутался в свою мантию, что наружу торчал только нос. Нет, взглянул на пустующее кресло Бейлиша, затем посмотрел на короля, который улыбался от уха до уха. «Они мертвы, нет», — счастливо сказал он. «Кто мертвы?» — глухо спросил он. Драконьи отродья сдохли, его глаза бегали взад-вперед, едва сдерживая волнение. «Дети Таргариенов?» — спросил он, и Роберт быстро кивнул. «Как? Утонули в море. Мой осведомитель говорит мне, что они плыли из Валантиса в Астапор, чтобы купить безупречных, когда попали в страшный шторм. Многие на корабле погибли, лишь немногим удалось выжить. Детей Таргариенов не было среди них», — пояснил Варис. «Как вашему информатору удалось приблизиться к детям Таргариенов?» — спросил Нет в надежде, что Варис ошибся. Он был одним из трех наемников, нанятых магистром, чтобы охранять их, вместе с человеком из Эссоса и северянином со странным животным в качестве питомца. Он сказал, что это нечто вроде волка, кровь недозастыла. Конечно, это не мог быть Джон, он же работает на другого магистра. Он знал, что дети Таргариенов были в Пинтосе, и в глубине души он допускал, что Джон найдет их, возможно, понаблюдает за ними издалека. Он этого не ожидал, он совершенно не ожидал, что Джон быстро сблизится с ними. «Кто ваш источник и можно ли ему доверять?» — осторожно спросил Нет. Он не хотел испортить настроение Роберта. «Сир Джорах Мормонт, знакомое имя, полагаю?» — «Да, знаю этого труса. Он торговал рабами на своих землях, а затем сбежал от королевского правосудия. Как мы можем быть уверены, что он не говорит это, чтобы заслужить королевское помилование?» Задавая Варису эти вопросы, Нет пытался успокоить сам себя. Джон не мог умереть, не так, и снова Таргариены. Рейгар забрал его сестру, теперь они забрали ее сына. «Милорд, у меня было несколько сообщений с Востока, подробно описывающих этот шторм. Я не сомневаюсь в их правдивости», — ответил Варис. «Нет, да всем пофиг, они мертвы. Самая большая угроза для моей короны исчезла», — засмеялся он. «Сгинули в море, как символично. Последних драконов победила простая летняя буря». Он схватил свой кубок с вином и шумно его выпил. «Эти простолюдины и священники все толдычат о том, что их комета является знаком богов. Они ошибаются. Комета – это знак того, что драконы ушли», – счастливо воскликнул он. «Это нужно отметить новым турниром», – провозгласил король. «Ваша милость, мы не можем себе этого позволить», – быстро сказал Станнис. «Чепуха, вызовите мизинца. Он всегда был в состоянии доставать золото из воздуха. Я уверен, что он может сделать это снова», – сказал он, еще раз приложившись к кубку. Нет огляделся по сторонам, Ренли все еще выглядел полусонным, Станнису, похоже, было наплевать на отсутствие мизинца, а вот у Вариса на лице была его неизменная приторная улыбка. Паук знает, быстро понял он. Нет повернулся к королю, глубоко вздохнул, прежде чем сказать: «Ваша милость, лорд Бейлиш сбежал из столицы». «Почему?» – спросил он, глядя на него поверх своего кубка. «Я собирался арестовать его за убийство Джона Аррина», – сказал он, и комната застыла в молчании. Он посмотрел на Роберта, почти ощущая, как в его голове щелкают механизмы, когда он обрабатывает эти слова. «Он убил Джона Аррина?» – тихо спросил он, поставив кубок на стол с такой деликатностью, что нет мог поклясться. «Он вот-вот взорвется. Да, вчера вечером я отправился в его покои, чтобы арестовать его, но его, должно быть, предупредили, что я приду за ним. Подойдя к его покоям, мы обнаружили, что все было в беспорядке, видимо, он бежал в спешке. Он также захватил с собой Лизу Аррин. Мы считаем, что они направляются в долину. Он убил Джона, и ты приходишь ко мне с этим сейчас», — заорал он. Роберт схватил кубок и швырнул его через всю комнату в противоположную стену. Кубок разлетелся на мелкие кусочки. «Ты должен был прийти ко мне вчера вечером. Вся городская стража искала бы его. Красный замок был бы перекрыт, и мы бы нашли крысу. Я бы сам пошел искать этого ублюдка, если бы было необходимо. Как только я понял, что он первый подозреваемый, я пошел арестовывать его. Он уже знал, что я иду за ним. Его уже там не было. Как? Откуда он узнал? Он все еще должен быть здесь», — бушевал король. «Ваша милость, у лорда Бейлиша была впечатляющая сеть шпионов. Возможно, во время расследования один из его шпионов увидел лорда Старка и сообщил Бейлишу», — ласково сказал Варис. Нет взглянул на него сузившимися глазами, пытаясь прочесть между строк. «Где он сейчас? В долине?» Нет кивнул. «Я отправил своих людей в гавань. Они сказали, что человек, соответствующий его описанию, направился в Чайчий город. Нет, отправь ворона своему сыну, пусть созывает свои знамена. Ренли, возвращайся в штормовой предел. Станнис, ты возьмешь королевский флот и заблокируешь Чайчий город. Бейлиш, дурак, ему следовало бежать за узкое море. Ваша милость, Орлиное гнездо, неприступный замок. Мы потеряем тысячи только при попытке взять его», — быстро сказал Ренли. Роберт повернулся к нему. «Мне все равно, сколько мы потеряем. Джон Аррин был для меня как отец. Я отомщу за его смерть. Но, брат, хватит болтать. Созовите свои гребаные знамена», — заорал Роберт, грохнув кулаком по столу. Он сердито посмотрел на Ренли. Тот отвел глаза и послушно кивнул головой. «Прежде чем мы начнем войну, лорд Старк, не могли бы вы объяснить, как вы пришли к выводу, что Бейлиш несет ответственность за убийство?» — спросил Станнис. Нет не удивился. Станнис был прагматичным человеком. Джон Аррин очень редко жаловался на свое здоровье, и великий мистер может это подтвердить. Он редко болел, пока его внезапно не поразило желудочное заболевание, от которого он так и не оправился. Это желудочное заболевание оказалось ядом. Слезы лиса, если быть точным. «Смею заметить, очень редкий яд, который крайне трудно достать», — возразил Пицель. «Тем не менее, симптомы Джона были похожими на те, которые вы бы наблюдали, если бы человека отравили слезами лиса, не так ли?» Пицель неохотно кивнул. «Зачем Бейлишу нужно было травить Джона Аррина?» — поинтересовался Ренли. «Я считаю, что у Бейлиша был тайный роман с его женой, Лизой. Я также считаю, что мальчик, Робин Аррин, на самом деле сын Бейлиша, не Джона», — сказал Нет совету. «Это довольно смелое предположение, лорд Старк», — сказал Варис. «Есть доказательства. Бейлиш и Лиза выросли вместе в Риверне. Бейлиш даже взял ее невинности, Джон знал об этом до брака. Хастер напоил ее лунным чаем, чтобы избежать нежелательной беременности. Это может подтвердить сир Бриндин Талли. Он рассказал мне об этом несколько дней назад». Нет обвел взглядом совет, прежде чем продолжить. «Лиза подмешала яд в его еду, но она вернулась в столицу несколько дней назад, потому что ей велел Бейлиш. Она пыталась убедить меня работать с ним, без сомнения, чтобы помочь ему замести следы. Милорды, если они не работали вместе, то зачем он бежал в Чайчий город и в долину? Не лучше бы ему бежать в Иссос, где наши войска не смогут до него добраться?» Лорд Старк поднял интересные моменты. «Я верю, что он прав, и одновременно с побегом лорда Бейлиша, все это становится подозрительным», — сказал сир Баристан. «Я согласен, нам нужно найти Бейлиша и доставить его сюда для суда. «Суд?» – усмехнулся Роберт. «К черту суд, он умрет. Речные земли могут стать проблемой. Нам нужно будет провести наши войска через них, чтобы добраться до Королевского тракта», – быстро сказал Станнис. «Речные земли не посмеют остановить нас. Они будут полностью окружены. Роб Старк приведет свою армию с севера, мы будем ехать с юга, долина на востоке, а Тейвин Ланнистер придет с запада», — сердито сказал Роберт. Нет, застонал от разочарования. Он не хотел иметь дело с Тейвином Ланнистером, но он вряд ли мог спорить с этим, не выглядя при этом мелочным. Тем не менее, Хастер захочет узнать о наших намерениях. Это его дочь, и мы обвиняем ее в прелюбодеянии, заговоре и убийстве. Он не обрадуется этим новостям, ведь это обесчестит его дом, — заметил Нет. Возможно, нам следует сказать ему, что Бейлиш похитил ее, и таким образом склонить его к сотрудничеству, предложил Варис. «Это будет ложью, лорд Варис, и я отказываюсь действовать таким образом», твердо сказал Нет. Он ненавидел ложь, особенно после неудачи с Джоном. Его ложь заставила Джона уйти, уплыть в Пинтос, где он встретил свою семью, и эта семья убила его. «Будь ты проклят, Нет, вместе со своей честью. Это ради Джона Аррина, он был для нас отцом», сердито сказал Роберт. «Мы должны сказать ему правду. Если мы солжем и он узнает позже, это вызовет больше проблем», упрямо сказал Нет. Роберт сердито уставился на него. «Хорошо, если ты хочешь сказать ему правду, отлично. Ты можешь сказать ему сам, и если он поднимет против нас свои знамена, ты будешь командовать армией, которая встретится с ним». Он снова глотнул вина. «Станнис, я хочу, чтобы ты сегодня же отправился на Драконий камень. Чем раньше мы начнем эту блокаду, тем лучше. Я не хочу, чтобы в Чайчий город попал хоть один корабль. Ты собираешься заморить их голодом?» – спросил Ринли. «Да. Как долго люди будут стоять за своим лордом, если он не сможет их накормить? Если люди будут против него, то они с большей вероятностью помогут нам», – быстро ответил Роберт. «Я вырос в долине, эта крепость чертовски неприступна, нам понадобится каждый человек, который может нам помочь. Я уверен, что простые люди помогут нам, когда они узнают правду. Обычный народ вряд ли будет нам помогать», — отозвался Ринли, качая головой. «Ты помнишь колокольную битву?» — спросил Нет с небольшой улыбкой. Ринли покачал головой, но Роберт рассмеялся. «Конечно, я помню, Нет, Ринли не помнит, потому что он был всего лишь молодым парнем. После того, как Ринди Лутерли победил меня при Ясеневом Броде, я отправился на север, чтобы присоединиться к этому дураку», — сказал он, указывая на Неда. «Я был ранен, и меня лечили в каменной септе. Именно здесь меня застал Коннингтон. Его войско заняло город, и они искали меня повсюду, даже в канализации. Но они меня не нашли. Простые люди прятали меня, переводили с места на место, и он меня не нашел. Я даже прятался в борделе. Боги, это была веселая ночь», — он задумчиво улыбнулся воспоминаниям. «Дело в том, что простолюдины очень важны. Если они не на вашей стороне, победить гораздо труднее», — сказал он Ринли. «Теперь, если ты покончил со своими глупыми вопросами, отправь ворона в штормовой предел и организуй лордов. Затем приведи их сюда, чтобы мы могли выступить». Ринли встал и покинул зал Малого Совета. «Это касается всех вас. Где мой оруженосец?» Он оглянулся, ища мальчика Ланнистера. «Черт возьми, этот мальчишка никуда не годится. Кто-нибудь, найдите его и скажите, чтобы он привел Тейвина Ланнистера, мне нужно тоже поговорить с ним». Нет смотрел, как комната медленно опустела. Все лорды спешили передать сообщение, что они готовятся к войне. Нет ждал, пока последний лорд покинет комнату, он хотел поговорить с Робертом наедине. Когда они были одни, он наконец сказал: «Роберт, он послал людей напасть на моих девочек. Я думаю, он хотел захватить их и использовать в качестве заложниц. Один из моих людей умер, защищая их, другой был серьезно ранен. Пока мы воюем, я хочу, чтобы они вернулись на север, к своей матери. Столица опустеет, а я буду беспокоиться за них, если меня не будет рядом, чтобы защитить их». Роберт медленно кивнул. «Хорошо, отошли их на север, Нет. Я понимаю, насколько важна семья для тебя». Нет благодарно кивнул и вышел из комнаты. Его голова гудела от обилия информации. Они шли на войну, как и ожидалось, но это было лишь отвлечением, лишь слегка затмевающим информацию о смерти Джона. Он понял, что это его вина. Если бы он тогда не рассказал Джону правду, он был бы здесь, а не путешествовал, отчаянно ища свою семью. Он бы знал только то, с чем вырос, что Таргариен изнасиловал его тетю и убил его дядю и дедушку, тогда он держался бы подальше от них. Вместо этого он сказал Джону правду, и он потянулся к ним, как мотылек к пламени. Нет, это не его вина, что Таргариены были настоящей саморазрушающейся семьей. Они были наездниками драконов, а драконы не сажали деревьев. Они почти уничтожили собственный дом в летнем замке, и восстание определило их судьбу. Смерть Джона была на их руках, а не на его. Смерть Лианны тоже была на их руках, сказал он себе. Он должен держаться за это, он не должен ставить это себе в вину. Он дал ей обещание, что защитит его, и он выполнил это обещание в меру своих возможностей. Нет, это не его вина, это вина Таргариенов, твердо повторил он. Сам не заметив того, он вернулся в свои покои в башне. Он инстинктивно выглянул из окна на небо. След кометы исчез. Почти исчез, как и Таргариены, напомнил он себе. Он послал за своим стюардом и приказал привести его девочек. Теперь он должен сказать им правду. Ожидая их прихода, он сел за стол и налил себе вина. Его пальцы лениво играли с краем кубка, пока он задумчиво ждал. Дверь открылась, вошли его дочери в сопровождении людей, которым было поручено охранять их днем и ночью. Он жестом указал им, чтобы они сели на стулья напротив него. «Отец, что происходит? Почему эти люди пытались напасть на нас прошлой ночью?» – немедленно спросил Арья. «Я считаю, что этих людей послали за вами», – ответил Нед. «Зачем кому-то похищать нас?» – спросила Санса. «Неважно зачем, это долгая история. Важно то, что прямо сейчас я отправляю вас обратно в Винтерфилл. Вы приплывете в Белую Гавань и останетесь в Винтерфилле, пока все это не закончится», и он приготовился к неизбежному шквалу вопросов. «Но, отец, я не могу уехать. А как же Джоффри? Я должна выйти за него замуж. Я собираюсь родить ему детей. Что, если он забудет обо мне? Вы не можете этого допустить. Он защитит меня. Я знаю, что он будет рад это сделать. Отец, позвольте мне остаться», — взмолилась Санса. «Заткнись ты уже со своим глупым Джоффри. Пока что не закончится, отец?» — спросил Арья. «Война. Война вот-вот начнется. Мне придется покинуть столицу, чтобы возглавить силы Севера. На вас уже было совершено одно нападение, поэтому вы вернетесь на Север. Но, отец, что делать с Джоффри?» — отчаянно спросила Санса. «Когда все будет кончено, мы вернемся на юг», — сказал он усталым голосом. «Если бы это было в его власти, то после войны он остался бы на Севере. Он достиг того, к чему стремился, он успешно расследовал убийство Джона Аррина. Он уже насытился этими южными играми для одной жизни. Его место было на Севере. Он посмотрел на Сансу и увидел, что она очень расстроена. Она открыла рот, чтобы говорить, но он прервал ее. «Нет, Санса, мое слово окончательное», — сказал он, чувствуя, что устал от этого аргумента. «Отец, а как насчет моих уроков по водным пляскам с Сириафарилем? Я не могу оставить их сейчас, когда у меня стало получаться намного лучше. Сирия может пойти с нами, если захочет», — ответил он, пожав плечами. Честно говоря, ему было все равно, что сделает Сирия. На Севере было много способных учителей. Это несправедливо. «Почему она получит свои уроки, а я не могу остаться с Джоффри?» — вскрикнула Санса. «Санса, прекрати. Это лишь временная разлука. Нам с твоей матерью приходилось иметь дело с подобными ситуациями много раз. Это часть жизни, а не конец света», — крикнул он. Он поднял глаза и увидел, что у Сансы блестели слезы на глазах. «Нет, понял, что зашел слишком далеко. Простите мне мою вспышку, девочки. Мне, правда, очень жаль», — тихо сказал он. «Нет», — посмотрел на Арью и понял, что должен сказать ей. «Мне нужно кое-что рассказать вам, девочки. Это касается Джона», — пробормотал он, проведя рукой по волосам. «Отец, что случилось? Он в порядке? Он прислал письмо, могу я его увидеть?» — быстро затараторил Арья. Нет, почувствовал, как слезы защипали глаза, и ему пришлось сделать усилие над собой, чтобы сохранить ровный голос. «Арья, Джон мертв», — с тяжелым сердцем он наблюдал, как глаза дочери медленно наполнялись слезами. «Мать драконов, хорошо, повторяй за мной. Залдрзонагар», — сказала она громким четким голосом. «Залдрзонагар», — ответил он со своим грубым северным акцентом, который заставил ее рассмеяться. «Что смешного? Этот твой акцент, из-за него слова звучат так забавно», — засмеялась она. Он шутливо надулся, что показалось ей восхитительным. Она наклонилась и мягко поцеловала его. Ее пальцы рисовали круги на его груди, и он притянул ее ближе, чтобы углубить поцелуй, но она отстранилась. «Осторожнее, не начинай то, что не сможешь закончить», — поддразнила она. «Я могу сделать это прямо сейчас, если захочу», — возразил он. Она бросила на него вопросительный взгляд и подняла тонкие простыни, чтобы посмотреть на его мягкий член. «Хорошо, может быть не сейчас, но скоро», — и они оба засмеялись, когда она нежно толкнула его. «Ты меня вымотала», — пожаловался он, — «и не давала мне спать всю ночь». «Нет, это ты не давал мне спать всю ночь». Она притянула его для еще одного поцелуя, зарывшись пальцами в его мягкие кудрявые волосы. Он разорвал поцелуй и медленно отстранился. Она смотрела ему в лицо, в эти серые глаза, счастливые и полные жизни. Его губы улыбались, и она чувствовала жар внутри. Она была так счастлива, что Джон был в ее жизни. Она не была уверена, что сможет сделать это сама, без него. Ей были необходимы его сила и его совет. Они лежали в постели после очередной ночи любви. Она, должно быть, немного задремала в мягких мехах, потому что она проснулась, почувствовав, как Джон облизывает ее языком. За последний месяц или около того она изучила тело своего возлюбленного и его таланты. Он тоже быстро учился, и у них было много свободного времени для практики. Его руки начали опускаться все ниже и ниже, но она быстро остановила его, потянув его руку вверх и положила себе на щеку. «Нет, нет, нет, нет, до тех пор, пока ты не выучишь свой урок», — твердо сказала она, заставляя его еще раз надуться. Увидев это, она смягчила отказ поцелуем. «Может, тебе следует произнести это медленнее, обрати внимание на то, какие звуки я подчеркиваю». Залдерзонагар, она старалась по возможности выделить каждый слог настолько, насколько могла, чтобы помочь ему. Залдерзонагар, произнес он чуть более медленным тоном. «Видишь, это было значительно лучше», — сказала она, хотя это было не совсем правдой. «Ты знаешь, что это значит?» «Это означает кровь дракона», — быстро ответил он. У него была способность понимать валерийский, но его произношение было ужасным, поэтому она пыталась его научить. «Кто сказал тебе, что это значит?» — спросил он. «Это была одна из первых фраз на высоком валерийском, которую я выучила. Визирис приложил немалые усилия для того, чтобы я хорошенько это запомнила. Он хотел быть уверенным, что я знаю, кто я такая». Воспоминание о брате заставило ее содрогнуться. Закрыв глаза, она все еще помнила, как увидела его в цепях, она помнила запахи комнаты. Она уткнулась лицом в грудь Джона в попытке выбросить это видение из головы. «Не думай больше о нем, он больше не сможет причинить нам боль», — тихо сказал он, поглаживая ее волосы. Его ласка помогла ей расслабиться. «Я знаю, но он так долго был моей единственной семьей. Он не заслужил такой смерти», — тихо сказала она. Он осторожно отодвинул ее и приподнял ее подбородок, чтобы посмотреть ей в глаза. «Я понимаю, мы остаемся семьей, и я никогда не оставлю тебя. Я никогда не позволю другому человеку причинить тебе боль, я обещаю». Она уютно устроилась в его объятиях, чувствуя себя любимой и в безопасности. Прекрасное ощущение, которого у нее раньше не было. Она закрыла глаза и просто слушала его мягкое нежное дыхание. Отплыв из Валерии, они прибыли в Астапор, чтобы приобрести безупречных. Они были готовы к честным переговорам и оплате безупречных, но хозяин Кразнис слишком часто называл ее валерийской шлюхой. Она предложила ему Анагара, самого большого дракона, а затем они обманули его. Они захватили город, освободили рабов и направились в Юнкай. Сейчас они расположились лагерем за пределами городских стен. Сегодня они должны встретиться с капитанами наемников, нанятыми для защиты Юнкая. Она слегка отстранилась и посмотрела на лицо Джона. Он закрыл глаза и, казалось, концентрируется на чем-то внутри себя. Она внимательно наблюдала за тем, как медленно его волосы превратились из черных в платиновые. «У тебя уже получается намного лучше. Ты ведь не сердишься, когда делаешь это сейчас?» — тихо спросила она, и его глаза распахнулись. Джон мягко улыбнулся ей. «Спасибо, мне нравится тренироваться. Скоро я смогу контролировать это», — сказал он. «Что ты предпочитаешь? Что ты имеешь в виду?» — озадаченно спросила она. «Какой мой облик тебе больше нравится? Старка или Таргариена?» Она внимательно изучала его лицо. Она проследила форму его бровей, которые превратились в платиновый блонд, как и у нее. Любовалась видом его ноздрей, когда они раздувались с каждым сделанным им вздохом, изгибом его губ, пока он ждал ее ответа. Честно говоря, я не думаю, что есть какая-то разница, ведь изменились только твои глаза и волосы. Ты все тот же Джон, и это все, что важно для меня». Он открыл рот, чтобы выразить протест, но она быстро прижала палец к губам. «Когда мы только вдвоем, когда мы одни в этой постели, я предпочитаю Джона. Ты – мой Джон, а я твоя Дени. Мне нравится, когда ты выглядишь здесь как Старк, но когда мы там, когда мы должны быть королем и королевой, я думаю, было бы лучше, если бы ты выглядел как Таргариен. Это дает всем понять, что мы вместе и что мы – сила». Он медленно кивнул. «Я еще не полностью контролирую это, иногда цвет меняется назад сам по себе. Со временем ты справишься, Джон. Ты уже добился такого прогресса. У нас есть еще немного времени, прежде чем нам нужно будет встать», – спросил он, медленно скользя своим пальцем между ее грудями. «Если ты произнесешь это правильно, тогда, может быть, мы сможем поиграть. Но только если ты все правильно скажешь», – поддразнила она, снова убирая его руку. «Залдерзонагар», – медленно произнесла она. «Залдерзонагар», – он попытался снова. Его лицо нахмурилось, когда он сосредоточился. У него получалось все лучше, но Дени в голову вдруг пришла злая идея. Она легко поцеловала его, а затем перевернула на спину. Скользя по его телу, она оставляла влажные поцелуи вдоль его живота, а затем она втянула его мягкий член между своими губами. Она знала, что ему это нравится, и у нее даже было несколько идей насчет того, что она хотела попробовать сделать с помощью своего языка. Она посмотрела на него и увидела, что его глаза потемнели и полностью сосредоточились на ней. Она озорно подмигнула ему, прежде чем приступить к работе. Она лизала и сосала его, чувствуя, как он быстро становится твердым. Как только она была удовлетворена результатом и его готовностью, она медленно приподнялась над ним и полностью забрала всю его длину в себя, тихонько застонав. Она закрыла глаза и замерла на несколько минут, чтобы приспособиться к чувству полноты. Открыв глаза, она увидела, что он пристально смотрит на нее. Его глаза были темными бездонными провалами. «Джон», – прошептала она, – «ты должен произнести это медленно». «Вот так, Залдерзо», – сказала она, медленно поднимаясь настолько, что в ней остался только кончик его члена. «Нагар», и также не спеша опустилась, пока его член не оказался полностью внутри нее снова. Она повторила эти медленные, дразнящие движения еще несколько раз, прежде чем он протянул руку и грубо схватил ее за бедра, пытаясь заставить ее увеличить темп. «Нет», — твердо сказала она, — «не смей прикасаться ко мне, просто повтори это правильно». Она увидела вспышку чего-то в его глазах. Был ли это страх, злость, похоть? Она недолго размышляла над этим, схватив его за руки и, наклонившись вперед, зацепила их у него за головой. Как только она наклонилась, чтобы сделать это, он приподнялся и быстро втянул ее сосок в рот, начал сосать его и слегка покусывать, заставляя ее мягко хныкать. Она быстро откинулась назад и посмотрела на него. У него на лице играла нахальная усмешка, он прекрасно знал, какое влияние это оказывает на нее. Она ущипнула его сосок, а затем продолжила свое медленное скольжение по его члену, на этот раз царапая ногтями его грудь, оставляя следы. Она почувствовала удовлетворение при виде того, как его глаза закрылись, и он начал кусать губу, изо всех сил стараясь не прикасаться к ней. «Боги, ты пытаешься меня убить?» – пробормотал он. «Скажи это правильно», – повторила она, продолжая свои медленные движения вверх и вниз по его члену. Она даже начала двигать бедрами из стороны в сторону, делая это только ради своего собственного удовольствия. Ей нравилось ощущение того, как его член перемещается внутри нее. Мал-помалу она почувствовала, как знакомое жаркое чувство разливается по ее животу. Она закрыла глаза и попыталась пресечь это чувство, ей хотелось продлить эту пытку еще немного. Совершенно без ее участия, ее пальцы нашли его соски. Ее руки двигались автоматически, когда она медленно обвела их. Затем, когда он снова произнес это слово, она ущипнула их, заставив его невольно дернуть своими бедрами, снова наполнив ее своим членом. Она издала громкий стон удовольствия и поняла, что не продержится дольше. «Скажи это правильно», наполовину умоляя и наполовину требуя, простонала она. Наконец, он сказал это правильно, или, может быть, нет, но ей было уже все равно. Она опустилась на него всем своим весом и начала двигаться на нем, как безумная, отчаянно преследуя это неуловимое удовольствие. Она прижала свои руки к его груди, когда он схватил ее ягодицы, держась за нее, когда она двигалась на нем. Ей казалось, что жар распространяется внутри ее живота, поднимается по ее телу, полностью поглощая ее чувства. Она закрыла глаза, достигнув пика. На короткое мгновение она не могла сказать, был ли он внутри нее или это она была внутри него. После того, как волна наслаждения омыла ее, она мягко легла на его влажную грудь, чувствуя, как замедляются его движения. Он уже так хорошо знал ее тело к этому моменту, что делал это автоматически. «Ты злая, злая женщина», — сказал он мягко. Она понимала, что он шутит, но эти слова ужалили ее. Она слышала рассказы о своем отце от Ригора. Он не был хорошим человеком, и она не хотела быть такой же злой, как и он. «Учить тебя скучно, и я сделала это интересным для себя», — легко сказала она, слушая стук его сердца. Она почувствовала что-то жесткое и влажное на своих бедрах и поняла, что он еще не закончил. Она медленно скользила вниз по его телу, пока не оказалась между его ног. Она медленно лизнула всю его длину, прежде чем взять в рот. Она потянулась за его рукой и направила ее себе на голову. Дени позволила ему контролировать темп, дразнив его достаточно на один день. Он медленно провел пальцами по ее взъерошенным волосам и издал легкий вздох удовольствия. Она расслабила челюсть и позволила ему не спешить. С каждым движением она забирала все больше его член в рот. Вскоре она почувствовала, как рука на ее голове движется быстрее, поняв, что он близок. Обычно он кончал внутри нее, но она всегда хотела попробовать его. Дени почувствовала, как его бедра и член беспорядочно двигаются. Затем его тело напряглось, и она почувствовала, как он излился ей в рот. Она посмотрела ему в глаза, а потом все проглотила. Дени легла на кровать, приподнялась на одном локте и проследила пальцем каплю пота по его груди. «Разве злая женщина сделала бы это?» – невинно спросила она, когда он перевел дыхание. Она улыбнулась, когда он медленно открыл глаза и посмотрел на нее. «Если ты злая женщина, то я, должно быть, злой человек, потому что мне всегда тебя мало», – тяжело дыша сказал он и поцеловал ее страстным, глубоким поцелуем. После того, как они наконец встали с постели этим утром, мисс Сандия принесла им завтрак в их шатер. Мисс Сандия была из освобожденных рабов и быстро стала для нее подругой и горничной. Они часто проводили вечера вместе. Она учила Дени другим языкам, в основном гискарскому и немного дотракийскому. Диенерис слышала рассказы о лордах-всадниках. Она знала, что они часто захватывают рабов и продают их в заливе работорговцев. Она уничтожит дотракийцев, как только ей представится такой шанс. Дени была рада знакомству с этой девушкой, было здорово иметь подругу своего возраста. Джон был потрясающим, но есть некоторые вещи, которые были выше его понимания. Климат был жарким, и она решила носить более открытые и легкие платья, популярные в этой части Эссоса. У этого бледно-голубого платья были два тонких ремешка, удерживающих его на плечах. Кроме того, оно оставляло большую часть ее спины и боков открытыми. Она не возражала, солнце было довольно жарким, и было очень приятно ощущать прохладный ветерок на своей коже. Джон встречался с несколькими вольноотпущенниками. Некоторые из этих освобожденных рабов хорошо знали Эссос в общем и залив работорговцев в частности. Джон проводил много времени, изучая все, что они могли рассказать ему. Затем она вышла наружу, чтобы проверить драконов. Темп их роста был действительно невероятным. Прошел всего месяц или около того, а они были уже размером с большую лошадь. Этот особенный бассейн был явно очень эффективным. Неожиданно Диенерис почувствовала грусть и печаль. С одной стороны, их быстрый рост был благом для их дела. Как только они будут достаточно большими, чтобы можно было оседлать их, они смогут вернуть Вестерос. С другой стороны, она скучала за временем сразу после их рождения, когда они кормили своих драконов кусочками почерневшего мяса из собственных рук, когда те ползали вокруг их лодыжек и садились им на плечи. Она ощущала себя матерью и наслаждалась этим чувством. Захочет ли Джон иметь детей, она никогда не спрашивала его, и, возможно, было уже слишком поздно предотвратить это. Она знала, как избежать беременности, но в то время она была слишком занята, чтобы думать об этом. Почти инстинктивно она провела рукой по животу. Возможно, внутри нее уже росла маленькая жизнь, пока она стояла там. Словно в ответ, она услышала громкий рев у себя над головой. Анагар пролетел над ней, как будто проверяя, все ли с ней в порядке, прежде чем улететь куда-нибудь, скорее всего на охоту. Анагар был определенно лидером Трия, он первым улетал на охоту, и он был также самым наглым. Дракон Джона была такого же размера, но Ведрос не часто навязывала свою волю. Ведрос, как правило, предпочитала держаться в тени, на шаг позади, выступая вперед только тогда, когда это было необходимо. Так же, как и Джон, поняла она. Она с сожалением наблюдала, как он улетал все дальше и дальше, затем развернулась и направилась обратно в свой шатер. Скоро появятся капитаны наемников. В последний момент у нее появилась идея. Она вошла внутрь и сказала всем, что переносит место встречи. Они не будут встречаться с капитанами внутри их временного жилища, это было место только для нее и Джона. Вместо этого они встретят их снаружи, на холме, с которого видно весь их лагерь. Призрак тихо появился из-за шатра и потрусил рядом с ней. Она добралась до холма и села на камень. Ожидая, она нежно гладила его мех. Джон появился вскоре после этого, выглядя очень старым. Он притащил с собой небольшую повозку их богатств, чтобы заинтересовать наемников. Наемники были верны только двум вещам – золоту и победе. Джон решил предложить им часть их золота, чтобы попытаться уговорить их сменить сторону и сражаться за них. Они могли бы захватить Юнкай, используя своих безупречных, но никто из них не хотел рисковать потерять большую часть войска, которое они только что приобрели. С этого нового места встречи у нее был отличный вид на город Юнкай. Тогда как Астапор был построен из красного кирпича, в Юнкай был использован желтый. Стены и сторожевые башни были не в лучшем состоянии и местами рушились. Над городскими стенами возвышались великие пирамиды, в которых жили хозяева. Эти пирамиды были немного больше, чем в Астапоре, и, как и все остальные постройки в городе, они тоже были сделаны из того же желтого кирпича. Она знала, что город обучал и продавал рабов. Она помнила чувство страха и одиночества, когда была заперта в каюте Эурона. И это было не то чувство, которое она хотела испытать снова. Она поклялась, что ни одна женщина никогда не будет чувствовать это. Она возьмет этот город и освободит его рабов. Вскоре прибыл первый отряд наемников, младшие сыны, во главе с человеком, известным как Мира. Это был высокий и уродливый мужчина с бледно-зелеными глазами и красной густой бородой. Он был грубым и несдержанным и совершенно не понравился Диенерис. Они потратили несколько минут, торгуясь с ним, терпя его оскорбления, прежде чем Джон отправил его назад с повозкой, нагруженной их лучшим вином, чтобы он мог выпить за их удачу. Как только он ушел, она сердито повернулась к Джону. «Этот человек оскорбил меня, я заметил», — быстро ответил он. «И все же ты подарил ему вино из наших запасов в качестве знака доброй воли? Как это понимать? Я разговаривал с несколькими людьми вокруг лагеря. Там есть вольноотпущенник по имени Кава, который хорошо разбирается в этих вопросах. Он сказал, что Мира известен как Титанов Бастард. Его не любят его же люди, так как его характер усложняет для младших сынов получение работы. Он остается у власти только из-за поддержки ключевых командиров отряда. И как это поможет нам сейчас?» – разочарованно спросила она. «Он возьмет наше вино, возможно, он поделится им со своими сторонниками. Я планирую ночью повести небольшую группу людей в его лагере, тихо убить его вместе с его друзьями. Они напьются и потеряют бдительность из-за вина и не смогут оказать реального сопротивления. Тогда, возможно, завтра они выберут нового лидера, который будет более восприимчив к нашему предложению». Она медленно кивнула. Это был хороший план, пусть и коварный, но она быстро заметила недостаток. «Ты не можешь пойти, ты слишком выделяешься, и это слишком опасно», — твердо сказала она. «Я должен вести людей, ведь это мой план», — возразил он. «Нет, ты не должен. Ты даже не говоришь на их языке. Этим ты подставишь себя и своих людей». Говоря это, она подошла и остановилась перед ним. Не заметив этого, она опустила руку, чтобы защитить свой живот. Осознав свой жест, она быстро убрала ее, нечего было защищать. Джон посмотрел на нее, медленно кивнув головой, соглашаясь с ее аргументами. Обсуждая это, они не заметили, что второй отряд уже прибыл, вороны-буревестники. Их возглавлял синебородый тирашиец. И это было странным, поскольку она знала, что этот отряд возглавляли три капитана. Диенерис сразу же напряглась. После событий на корабле не сильно доверяла тирашийцам. Мужчина радостно кинулся к ним, словно приветствовал старых друзей. В левой руке он держал большую сумку, с которой капала какая-то темная жидкость, и Дени задавалась вопросом о содержимом этой сумки. Она посмотрела на его одежду, которая была такой же яркой расцветки. «Он выглядел как дурак», — подумала она про себя. Подойдя ближе, он рухнул на колени перед ней и посмотрел на нее снизу вверх. Его глаза сверкали, но она заметила стекающий по его лбу пот. «Королева Диенерис Таргариен», — начал он мягким и соблазнительным голосом, — «я слышал рассказы о вашей красоте, но должен признать, что они не были точными. Вы оказались гораздо красивее вблизи». «Поднимитесь», — быстро сказала Дени. Она не знала даже имени этого человека, а он уже был на коленях перед ней. «Я капитан Дариана Харрис из отряда воронов-буревестников. Я думал, что у воронов-буревестников было 3 лидера», — быстро спросил Джон, но Дария проигнорировал его. «Я пришел, чтобы служить вам, как и вороны-буревестники», — добавил он после паузы. Его губы растянулись в заманчивой улыбке. Диенерис отступила назад. «Поднимитесь, капитан Нахарис», — повторила она, и он медленно встал, возвышаясь над ней. «Похоже, он был выше, чем Джон», — поняла она. Она оглянулась на него, заметив, что его волосы медленно меняются. Платина начала появляться у его корней. Он ревновал, она почувствовала, как желание поднимается внутри нее. Никто раньше не ревновал ее. «Повторяю, мне говорили, что у воронов-буревестников было 3 капитана», — шагнул Джон вперед и обвел жестом пространство вокруг них. «Где остальные? Я слышал тебя в первый раз, но я отвечаю только королеве, а не какому-то зеленому юнцу, который не отличит свой локоть от женской груди», — сказал он с ухмылкой. Но эта ухмылка быстро исчезла, и Дени поняла, что Джон, должно быть, закончил свою трансформацию. Она оглянулась и увидела, что она была права. Она быстро повернулась к холму, услышав рев. Ведро приземлилось там, медленно поднимаясь во весь рост над ними. Струйки дыма вырывались из ее ноздрей. Дария обернулся, и она рассмеялась от выражения ужаса, появившегося на его лице. Она перестала смеяться, увидев открытый рот Ведрос, полный пламени, клокотавшего глубоко в ее горле. «У этой королевы также есть король, и это я». Джон шагнул вперед и грубо развернул Дария, чтобы посмотреть ему в лицо. «Я король Лиегон Таргариен, и ты ответишь мне. Если ты когда-нибудь забудешь этот факт, Ведрос быстро убедится, что это последнее, что ты когда-либо забывал». И с этими словами Ведрос выпустил оранжево-желтое пламя прямо на ноги Дария, заставляя нижнюю часть его одежды загореться. Она с удивлением наблюдала, как он быстро похлопывал руками, чтобы потушить свою одежду, прежде чем быстро подняться на ноги. Диенерис была впечатлена контролем Джона над своим драконом. Казалось, его связь с Ведрос была на уровне их разумов. Она поняла, что эта встреча уже почти завершена. «Капитан Нахарис, что в сумке?» — спросила она, пока он не ушел. При звуке своего имени он быстро повернулся к ней лицом. На мгновение его улыбка вернулась, но затем его взгляд скользнул через плечо к Джону, и она тут же исчезла. Он вывалил содержимое сумки на землю, и Диенерис увидела две головы, которые выкатились прямо ей под ноги. «Это 2 других лидера воронов-буревестников. Я убил их, чтобы доказать, насколько серьезно я отношусь к тому, чтобы служить вам». Джон усмехнулся. «Это может быть кто угодно, любые 2 мужчин. Откуда мы можем знать, что ты не собираешься предать нас? Ты не похож на заслуживающего доверия человека», — спросил он. Дария неопределенно пожал плечами. Что бы он ни ожидал на этой встрече, он явно не получил этого. «Вы можете не верить мне, все в порядке, я понимаю. Но это мои прежние капитаны, вороны-буревестники, ваши, ваша милость, если вы их примете». И он отчаянно смотрел ей в глаза, произнося последние слова. Диенерис медленно кивнула, и в ее голове возникла идея.